Иона, глава 4. Иона сильно огорчился этим и был раздражен. И молился он Господу и сказал: «О, Господи, нет ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что ты Бог благий и милосердный, долготерпеливый, многомилостивый, и сожалеешь о бедствии. И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». И сказал Господь: «Неужели это огорчило тебя так сильно?» И вышел Иона из города и сел с восточной стороны у города, и сделал себе там кущу, и сел под ней в тени, чтобы увидеть, что будет с городом. И произрастил Господь Бог растение, и оно поднялось над Ионою, чтобы над головой его была тень, и чтобы избавить его от огорчения его. Иона весьма обрадовался этому растению. И устроил Бог так, что на другой день, при появлении зари, червь подточил растение, и оно засохло. Когда же взошло солнце, навел Бог зной на восточный ветер, и солнце стало палить голову Ионы так, что он изнемог, и просил себе смерти, и сказал: «Лучше мне умереть, нежели жить». И сказал Бог Ионе: «Неужели так сильно огорчился ты за растение?» Он сказал: «Очень огорчился, даже до смерти». Тогда сказал Господь: «Ты же сожалеешь о растении, над которым ты не трудился, и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало. Мне ли не пожалеть Ниневе и города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?»